эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 8 октября 2020 года, четверг. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева и Майя Караваева. С темой подключения к потоку буквицы. Сегодня первый выпуск, который называется «Умиротворение». Здравия, Майя! Добрый день, Елена. Добрый день все радио и радиослушатели и телезрители. А я напомню слушателям нашим и, как сказала Майя, телезрителям, что если вы слушаете сегодня наш эфир, то есть 8 октября, то мы ждем и принимаем, как обычно, ваши вопросы в чатах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайт radioslavradio.org и канал youtube.com/, то есть косая черточка, Славрадио. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Если же вы слушать будете этот эфир в другие дни, то это будет, скорее всего, в записи, где можно оставлять свои комментарии под этим видео, также на ресурсах Народного славянского радио. Мы продолжаем наш разговор с Майей о буквице. И сегодня нас ждет, как и в прошлый раз, много интересного. В том числе мы узнаем, как войти в состояние покоя, воспринять знания и постепенно включить природное, образное восприятие буквицы. И также услышим очередной сказ Майи про буквицу. Я передаю микрофон. Майя, начинай. Благодарю. Еще раз всех приветствую. Рада, что есть интерес, что есть зов к буквице. И хочу начать с главного. Вот в первом пункте, о чем я хотела, так сказать, анонса, хотела рассказать, что сейчас очень важна концентрация на главном. Информационный поток идет большой, то есть сейчас нет недостатка в знаниях. Нам нужно, наверное, какое-то что-то другое применить. И сегодня вот я буду об этом рассказывать, а именно метод активного познания, как нам не только прослушать, чтобы в одно ухо влетело, в другое вылетело, а так, чтобы нам воспринять и открыть внутри у себя. Итак, самое главное ставим на первое место. Я применяю этот метод очень давно, то есть я просто себе в еженедельник, каждый день, если мне нужно изучить какой-то вопрос, ставлю его себе в план. И хотя бы минимум на 30 минут. То есть вот концентрация на том, что действительно мне нужно. Несмотря на работы, на другие дела, на еще какие-то вещи, особенно если это касается меня и моих детей. Буквица, самый эффективный метод – это всей семьей заниматься. Почему? Потому что это такая буквица, она у нас настолько многогранна, что в семье, вот, особенно дети, они открывают такие грани, которых мы, взрослые, часто просто не можем сразу, по крайней мере, увидеть. Но нужно внимательно смотреть на детские рисунки. Сегодня я вам постараюсь показать, и вы сами увидите. И поэтому, когда мы сейчас, вот понимаете, такое время у нас настало, когда все можно назвать таким словом «зыбко». Вот как будто бы зыбкая почва. Вот ты встаешь и не знаешь, то ли это даст тебе опору, то ли провалится нога, или ты там сам провалишься, что там нас ждет. И я встречаю часто у людей вот такое вот именно тревожность, у кого-то беспокойство. Ну, действительно, сейчас непонятно. Много вещей, которые, скажем так, пришли в такое вот состояние неопределенности. А на что мы можем опереться? Вот в таких условиях, вот на что мы действительно можем опереться? И здесь на первый план выходит главное, то, что оно всегда и было. Наша семья, восстановление связи с родом, выполнение своего предназначения. И да, мы, возможно, многие еще работают в системе, как это сейчас называется, но тем не менее 30 минут в день можно посвятить тому, что считается жизненно важным. И здесь польза буквицы, она очень многогранна. Конечно, есть разные мнения о достоверности и так далее. Но я придерживаюсь прежде всего такого момента, как полезность. И когда мне открывалась буквица, то я поняла, что я уже переживала все эти состояния, все 49. Ну, я уже, как сказать, как раз вот мне сейчас 49 лет, и каждый номер буквицы, он как раз говорит о задаче на лето жизни, да, вот, которая нам предстоит. Но так случилось, что уже в тот момент, когда она мне открывалась, я пережила все эти 49 состояний, в том числе и 49-е, это иже перерождение. И оно может произойти вмиг. То есть открытие может произойти вмиг, понимаете? Это удивительный момент, который я тоже пережила. То есть вот я была на занятиях, и Антон Ермаков, Федогор просто вот рассказывал, что это за буквица, а у меня уже, как говорится, в голове пазлы складывались. И второй момент, смотрите, это система, это рабочая система. Сейчас такого немного, чтобы вот взять рабочую систему, пойти по шагам, и она эффективно сработала. Вот буквица относится к таким уникальным системам, которые работают. И с каждым шагом энергия увеличивается. То есть, по сути, я называю так, буквица — это управление энергией. То есть нас учат управлять своей собственной сначала жизненной силой, а потом родовой. Об этом нам рассказывают буквицы высшего порядка. То есть когда нам исполняется 38, там, 40 лет, нам начинает переходить сила рода. Для чего мы ее используем? Если мы ее используем на благо, как вот недавно одна женщина сказала, лишь бы только мне сил хватило. Но понимаете, сил нам дастся на благое дело столько, сколько нам будет нужно. Это силы гораздо больше человеческих, это сила родовая. И как раз буквица нам это открывает и помогает. Но для этого нужно сначала 37 шажочков пройти, чтобы это нам тоже открылось. А тем более очень важно в семье передавать эти знания детям. Потому что сейчас, раньше вот родители, ребенок шел в школу, и было доверие к школе, доверие к учителю. Все-таки, ну, знали учителей, знали их ответственность, как я говорю, люди старой еще формации. Сейчас таких людей единицы. И то, что происходит в школе, и то, что там нет совершенно воспитательной никакой работы, морально-нравственной, то есть вот можно по-разному относиться к тому, что было в советское время. Может быть, что-то было формально, но тем не менее с детьми работали. И мы вот в семье у нас даже обсуждали этот момент, да, что пионеры заботились там о пожилых людях, и шефство было с малышами. Я сама вот была, например, с малышами занималась. Может быть, с этого времени у меня и началось. Вот сейчас вот я тоже с детьми занимаюсь. Вот это все было, а сейчас это все, я так хочу сказать, сейчас это ушло немножко на нет, но все вернется и восстановится, потому что не может этого не быть. А мы формируем события своими мыслями. И если мы ушли в негатив, то, к сожалению, а еще там поэмоционировали, то такие мысли, они становятся более сильные. И на свершение, пожалуйста, да. Вот сказать себе «стоп», а я сейчас куда вообще думаю и к каким действиям, каким свершениям эти думы приведут. Вот это вот первоначальная задача — уметь сказать себе «стоп». Остановиться и просто выключить телевизор для многих. Остановиться, если не созвучно, вот бывает вот такое, может быть, не время для какой-то информации, может быть, не те энергии. Вроде бы человек правильные слова говорит, а вот чувствуешь иногда, что как-то не так, вот нет этого созвучия. Вот если нет созвучия, и чувствуют внутри, что вот прям хуже становится, вот это как раз явный показатель того, что надо немножечко отодвинуть, может быть, в следующий раз вернуться. Вот чувствовать, когда сказать себе «стоп», когда вот мы понимаем, что какая-то тревожность, вот особенно у женщин, и уметь затормозить, уметь сказать себе «стоп». А следующий момент, например, вот я хотела предложить сейчас такую вещь, да, начать думать в нужном направлении. Ну, например, вот представьте, сейчас нас смотрят и слушают как бы много людей, и потом будут еще смотреть в записи. И вот мы, например, такую мыслеформу запускаем. Просто говорим, когда буквица вернется в наши школы. И можем продолжать дальше какую-то мысль. Я хочу отдать, например, свою дочь на факультатив или еще как-то, когда буквица вернется в школу. И отпустили. Просто отпустили. И кажется, сейчас это немыслимо. А если мы хорошенько посмотрим, оказывается, у нас в школах есть такое постановление, что если родители группой организуются и захотят какой-то факультатив, то школа имеет право это все предоставить. И даже не имеет права, а это прям нормальная жизненная ситуация. Значит, есть такая возможность это использовать. Это промежуточный шажок, а будет и потом еще и следующий, да? Но мы начинаем думать вот так, а не так, что когда люди ко мне подходят и начинают говорить, вот если бы я знал раньше, все, пошел спуск. Зачем? Все приходит в то время, когда это нужно, когда мы уже готовы, когда мы готовы сказать «стоп» и начать сотворять. Кроме того, что мы можем это делать своей семье. Пожалуйста, мы учим своих детей, мы даем им знания от истока, мы им помогаем открыть их собственное ведение, потому что они уже пришли сюда, многие, да, уже, которые родились после 2012 года, ведь они уже родились после эпохи ночи, понимаете, в них эти знания, они уже вложены, как и в нас, во всех. Это наша базовая комплектация, мы сюда с этим знанием пришли. Нам сейчас просто нужно поверить, что мы можем это открыть. И вот мы сосредоточились, но мы делаем не от ума. Через ум мы это не возьмем. Нам нужно принять через душу, через радость, через сказку, через игру, понимаете, и состояние проживания. Об этом я сегодня хотела вам рассказать. Итак, и вот буквица «покой». Мы сказали себе «стоп». И что же такое «покой»? Покой – это не то, чтобы мы сидели и бездельничали, или мы бы скучали. Покой – это удивительное состояние гармонии внутреннего и, как бы внутреннего и внешнего. Да? Или покой – это гармоничное состояние между людьми. И если, например, в семье именно вот такое гармоничное состояние между мужем и женой, тогда мы можем сказать, это у мира творения. И именно в таком состоянии нам легче всего договориться друг с другом, принять какие-то спокойно, да, важные решения в жизни. И как-то все потом ладно складывается, ладно, хорошо, какие-то возможности находятся. Если же идет противостояние, то очень много сил может быть потрачено. Результат может быть, если даже и будет, то потом наступает опустошение. А вот когда мы находимся в состоянии покоя, то тогда это энергодающее, наоборот, состояние. То есть радость от того, что «ой, как здорово получилось!» И еще и столько сил осталось, столько желания осталось. А когда мне бывает совсем, ну, так скажем, я же тоже человек и живу в этом мире, и происходит какое-то событие, которое вот выбивает из этого состояния, да, покоя, умиротворения, тогда я начинаю петь. Это же буквица, мы же ее поем, Но поем как? Вот прям как от солнышка взяли сверху и прям через свое тело пропускаем потихонечку так. Покой. И с выдохом расслабляемся, через ноги уходит. И вот так пропевать можно те буквицы, которые хочется. Очень хорошее пропевание, например, буквицы «Ом» и направление вверх в голову. То есть «Ом» — это же наша буквица. Это вибрационная вещь, она чистит голову, она освобождает ее от всякого мусора эмоционального и прочих вещей. И вот такое вот пропевание хотя бы в течение 3 минут, оно возвращает в состояние аза, то есть состояние самодостаточного человека, который сам ведает, он уже пришел от Бога, он уже готовый пришел. Просто когда мы вышли из себя, да, то есть мы вышли из состояния аза, и можем эмоционировать, ошибок много наделать. Это никому не нужно. А нужно вернуться в состояние аз, в состояние покоя, гармонии и радости. Это наше природное состояние, можно так сказать, близкое к совершенству. Именно оно нам позволяет творить, понимаете, творить свою счастливую жизнь и делать то дело, для которого мы сюда пришли, или то, которое мы делаем сейчас оптимально, не затрачивая слишком много сил и при этом получая достаточно хороший результат, устойчивый результат. Вот это состояние покой, то есть это как качели, которые, или весы, которые пришли, значит, в такое гармоничное состояние. И вот, пожалуйста, мы это видим в рисунках. То есть гармоничное состояние между женщиной и мужчиной на одном рисунке. На другом рисунке покой — это как врата в новый мир, да, то есть вот нам открываются новые дороги. Вы знаете, мне очень понравилось вот в одном из обсуждений «Аз, боги в еде», то есть «Аза, боги ведут», то есть в еде это же можно ударение по-другому, «веди», то есть «Аза, боги ведут». Когда мы находимся вот в этом состоянии, нашем первозданном, то нас и боги ведут, и помогают нам высшие силы, и род нам помогает. На что же мы опять смотрим, на что же мы опираемся? Мы опираемся на мудрость, свет, любовь нашего рода. А вы знаете, этого очень много у нас было накоплено. Вы подумайте, сколько уже пережили наши рода, какие испытания им пришлось пройти, и не выстояли. Сейчас испытание такое, где-то сказать, можно мороком, да, каким-то, вот вроде бы, ну, как нас загоняют в эту суету, в перегруз информации, там, и всякими прочими вещами. Но мы-то уже проснувшиеся, мы-то уже можем сделать свой выбор, мы можем сконцентрироваться на главном. И вот спокойный ум, это, с одной стороны, очень просто. Например, даже хорошая тренировка, быстро идти, и медленно дышать. Или в любом случае, вот вы сейчас, например, слушаете и попробуйте сделать долгий вдох и долгий выдох. И с каждым вдохом или выдохом расслабление. Очень хорошо можно делать в транспорте. Или даже когда машина остановилась, там, к примеру, на светофоре, вдох-выдох, да, когда вы просто слушаете даже ребенка. Очень хорошо, пришли с работы, а дома заботы, надо бы позаниматься с ребенком, сил вроде как нет, но вы же просто можете сесть и его слушать и расслабляться. Вот понимаете, излишнее напряжение, но это как, знаете, это как напряжение чересчур большое в сети, оно ведь может привести к возгоранию, ну или к короткому замыканию, точно так же и мы, то есть вот напряжение, оно, ну, это нам надо практиковать и учиться всем. То есть мы то входим в это состояние, да, то опять вышли из него. И вот это нормально, потому что неустойчивое состояние в период перехода — это нормально. И ни в коем случае не нужно себя ругать. Нужно, наоборот, заметить в течение дня, например, да, вот это у меня сегодня получилось. Я смог сконцентрироваться на главном, позаниматься 30 минут, чем я захотел, сделать свои выводы и я готов и дальше, то есть мы как бы и на завтра такой план делаем, и завтра будет еще лучше, потому что я ведь уже смог или смогла это сделать, значит, у меня все получится. И вот я вам хотела показать, буквица может быть немножко в непривычном виде, я долго думала, как бы имею ли я право вот так вот с ней поиграть. Потом да, мы все дети, понимаете, если мы будем говорить, в какой мы находимся паре в отношении знаний наших предков. Конечно, мы находимся в паре детей, то есть мы мало знаем. И, в общем-то, это и хорошо, это наша зона роста, мы будем знать больше. Но пока мы как дети, мы можем играть. И вот когда я работала в сказочной школе с детками, учила их обыкновенным буквам через сказки, через игры, я поняла, что самый эффективный путь — это игры и сказки. И значит, и мы с вами можем поиграть. И вот такая удивительная игра. Ведь если мы... Вот сейчас эти ступеньки, они идут наверх. То есть буквица — это путь духовного восхождения. И вот первая строка — это время самородков пришло. По сути говоря, это наш выбор. Мы принимаем решение, что мы воспримем эти знания, что мы будем родить, что мы позанимаемся с собой. Да? То есть это самодисциплина, и мы... Вот будем тем самым самородком в своем роду, единственным в своем роде, вот тоже интересно, да, единственный, каждый из нас, он единственный в своем роде, он уникальный, неповторимый, но чтобы нам открыться, это же действительно наш труд, и за нас его никто не сделает. Так вот это время как раз пришло, и это первая строка. И вторая строка нас учит о том, что пора проявиться в этой жизни, проявить, явить миру, себе, семье, роду, те божественные способности, возможности, которые в нас были заложены Богом, Творцом. И, в общем-то, с этими задачами мы пришли в этот мир, и значит, они нам по силам. А следующая строка нам говорит о том, что како будет решаем мы. Вот буквица како, нижняя, которая вниз идет, да, палочка, это как наши корни, это наши родовые корни. Они нам дают опору, они нам дают мощь, когда мы уважительно относимся к нашим предкам, не принижаем, не обесцениваем их пути. Палочка, которая у буквы К, которая идет вверх, это крона, это наши потомки, это наши дети, внуки. И вот вертикальная черта — это мы, то есть это наша очередь жить. Мы можем взять самое лучшее, что было в наших семьях, в наших родах, и передать это детям, и приумножить, и добавить еще своего. И действительно, то, что мы делаем или не делаем сейчас, имеет огромное значение для будущего наших детей, наших внуков. Понимаете, вот мы живем в такое время. И как будет, решаем именно мы. Но здесь как раз рассказывается на этой строке, вот люди мыслите, да, люди мыслите, мыслите все вместе, то есть объединяйтесь и мудростью наполнитесь, и наше родное вам откроется. И вот буквица «Он», она называется «Он», но мы в тексте, когда встречаем буквицу «Он», мы же знаем, что это речь идет о Боге. И вот пришло время открыть вот эти божественные знания, которые в нас заложены, понимаете? И вот она, буквица «Покой». Как раз она у нас и на этой строке, на третьей ступеньке. Только в состоянии покоя мы можем услышать себя. И когда вот эта вся история началась, последняя вот у нас весной, да, даже не буду называть, какая, вы все понимаете, я вдруг заметила тенденцию, что одни люди идут прямо, можно сказать, ну не то что резко вверх, но качество их жизни становится другим. А вокруг них создается уже такое пространство жизни, пространство действительно новой жизни. А другие резко идут вниз, через страх и прочие вещи, да. зацепки, на проработки. Почему так? А вот именно потому, что одни находятся в состоянии покоя, и они здраво мыслят. Они могут находиться в состоянии здравомыслия. А другие подвержены были вот нападкам, так скажем, и не выдержали вот этого вот момента, не осознали пока, ну, значит, им нужно пройти этот путь. И вот только в состоянии покоя мы можем подойти к своему оптимальному результату, причем он будет достаточно устойчивый, качественный. Именно буквица «от», да, то есть полученный результат, такой, который вот уже стабильно стоит на нашей земле, он утвержден, буквица «твердо», это как такой гвоздик, уже вот так прибили хорошо. И то, что через буквицу, то, что через душу воспринято, это буквица «оук», прими через душу, а следующая — это буквица «ферть», закрути вокруг себя свою сферу. Не бегай уже вокруг, там, может быть, даже по местам силы, еще где-то, все в тебе. Вот в это состояние умиротворения все уже есть в тебе. Закручивай вокруг себя потихонечку, помаленечку, и оно начнется. Следующая ступенька, когда мы уже прошли вот четвертую ступеньку, мы подходим к пятой, твоя игра. И твои правила, причем игра божественная, ведь началась божественная игра, и мы все в ней участвуем. То есть мы сюда, в общем-то, за этим и пришли. Для чего? Для того, чтобы проявиться по-разному. Кто-то вот радио делает, кто-то сказки пишет, кто-то начал гусли делать, кто-то, кому-то открываются именно... как это, узоречье, да, то есть вышивка удивительная. И женщины ведь это делают, и как будто бы они так всю жизнь делали. То есть идет вот такое возрождение. И каждый вносит свою лепту. Ну так, а если мы это решение не примем, значит, на этом месте останется дырочка, понимаете? Ну, в смысле, вот в этом большом нашем таком сотканном полотне нашего пространства. Каждый сейчас важен и ценен именно на своем месте, чтобы он смог проявить божественные свои способности. И вот когда люди начинают, вот вы видели уже рисунки, я еще покажу рисунки, вот именно творить, да, так как они хотят, вдруг откуда ни возьмись, приходят стихотворения, приходят песни, кто-то начинает писать сказки. Что такое сказка? Сказ, да? Сказ — это... волшебный инструмент для того, чтобы преобразить, трансформировать, если была какая-то, например, вирусная программа. Можно написать сказку, не иллюзию, а именно как сказку-трансформацию. То есть было одно, вот были вот такие герои, да, потом они прошли какие-то испытания, поняли для себя то-то, то-то и решили, что будет вот так. Как будет, решаешь ты. И все, и отпустили, поверили, нарисовали, и через какое-то время сказка становится былью. Мы для этого и рождены, чтобы сказку сделать былью. И вот когда мы прошли вот эти наши ступеньки, завершили вирусные программы, которые были искусственным образом нам, в нас внедрены, или начали эту работу, да, то есть мы не знаем, когда мы ее завершим, но мы ее уже начали. И представляете, какое это благо для наших родов. И мы подходим действительно к своему предназначению. И вот когда мы уже проработали, трансформировали много, преобразовали в свет, нам удается вот эта сила. Посмотрите на буквицы с солнышками. Это буквицы высшего порядка. И они как раз нам и говорят о том, что мы можем сотворять вместе с родом. То есть род нам дает силу, а мы уже воплощаем ее в жизни. И от той мудрости, которую мы накопили, от той чистоты помыслов, которые у нас уже на данный момент наработаны, да, куда мы стремимся, будет зависеть свершение. Чем чище наши помыслы, тем краше наше свершение. И вот мы уже, эта буквица у нас, значит, буквицы высшего порядка показывают нам о том, что мы можем творить через образ, особенно когда мы в своей семье, когда у нас в ладу как раз мы находимся и в гармонии, вот в состоянии умиротворения в своей семье. И когда мы вместе решаем, что нужно будет сделать впереди там, нам вот это дело или вот это, и когда это принято и родителями, и детьми, и все радуются от этого, и попросили благословения рода, и все действительно свершается. Ну а волшебным ключиком здесь является, конечно, наше родение. Родение, желание потрудиться и во благо своей семьи, и во благо рода. И потом нам вот седьмая строка нам как раз и говорит о том, что происходит действительно своего рода перерождение. Оглядываясь назад, мы понимаем, что мы уже не те, что мы уже новые. И такое бывает прям часто у нас уже даже. Посмотрите, какие мы были всего 2-3 года назад. Вот мы уже за это время какой проделали путь. И удивительная буквица Кси — пришествие на землю Духа. Это очень мощно, когда мы готовы, нам дается вот прям такое духовная уже задача, чтобы ее выполнить. Так я написала книгу «Сказочная буквица». А потом мы приходим к состоянию фита. Они все мои, все любимые буквицы, но состояние фита. Мы действительно сделали дело. И мы имеем право вот расслабиться, отдохнуть, получить такое вот наслаждение от этой жизни. Ведь действительно, жизнь вообще сама по себе — это дар, это радость. А мы порой, много работаем. Вот сейчас время такое, что нам много приходится работать, трудиться, родить. Но ведь нам нельзя забывать и про радость жизни, про хороводы, песни, игры вместе с детьми. И вот наступает перерождение, 49-й год жизни. Человек заходит на новый круг, такой вот, следующие задачи получает. И желательно, конечно, на этом круге выполнить план А. Что я имею в виду? Это семья, дети, это вот лад в отношениях, а затем уже идет, действительно дается духовная задача. Но об этом я вам расскажу чуть позже, потому что мне еще только 49 лет. Вот, когда я уже точно буду знать, тогда я вам поведаю, какие же даются духовные задачи, как понять, что эта задача духовная, а это не духовная, да, то есть такие вопросы могут быть. Придет время, и мы все узнаем. Ну а сейчас я хотела бы вам рассказать про метод активного познания. Я его применяю, можно так сказать, я к нему пришла неосознанно, то есть не понимая, вот не зная вот этих цифр, значит, я просто вот как бы всегда не читала книги, а их прорабатывала. То есть я записывала главное, если у меня были какие-то вопросы, я их тоже записывала, искала как-то ответы, размышляла об этом, то есть проживала, да, то есть я не так, что мне, если мусор, я и не читала его какой-то, неинтересные книги. Это относится к тем книгам, которые действительно содержали знания. И вот теперь я этот метод применяю для того, чтобы помочь людям воспринять буквицу. Итак, когда мы просто смотрим, слушаем, читаем, мы усваиваем только 10% информации. Вот вы меня сейчас послушали, я вам даже больше хочу сказать. Я вам могу рассказать по одной минуте на каждую буквицу и расскажу вам за 49 минут. Но дело в том, что сначала будет эйфория, такая красота, такая мощь, но через несколько дней вы поймете, что практически ничего не, очень мало что запомнилось. Одна-две мысли даже, а не буквицы, да. И это нормально, так устроен наш мозг. И вот здесь вот тоже очень важный момент. Вот пока читаю, вроде все понятно, хорошо, закрыл и забыл. Вот так вот наш мозг устроен, тем более, когда много столько информации. Что же тогда делать? Лучше меньше, да лучше. Вот здесь вот действительно вот этот принцип. То есть не брать слишком много информации, сколько вы можете за 30 минут. То есть не прочитать за 30 минут, а именно проработать за 30 минут. Ну вот если мы выделили всего 30 минут в день, мы можем посвятить, например, изучению буквицы. Итак, мы изучили, взяли одну буквицу, посмотрели по ней материалы. Если у вас есть книга, там сказочная буквица, вы можете прочитать сказ, да? Если нет, то вы можете просмотреть в интернете, какие есть материалы по этому поводу. Хорошо, положили, посидели, подумали, что самое главное в этом? Что это для меня? Вот для других это так, а что для меня? А где это встречается в моей жизни? Самый главный вопрос, да? А когда я эти состояния переживал? Вот буквица АС. Когда я себя чувствовал человеком самодостаточным? Когда я себя чувствовал человеком как творцом, пришедшим вот от Бога, творить в этот мир, сотворять вместе с Богом, да? Если мы вспомним эту мысль, у Бога нет рук, кроме твоих, то получается, если я не сделаю, значит, этого не будет на земле. Ну вот опять будет дырочка. Вот. А что, когда я себя вот так ощущала? Это может быть что-то большое, а может быть, даже когда я пеку пироги. Я их стараюсь печь редко, потому что они у меня получаются вкусные, чтобы сильно не поправиться. Но тем не менее, когда я пеку пироги, я ведь прям пою. Мне даже иногда хочется танцевать. Мне это доставляет такое удовольствие, такое наслаждение, сам вот этот процесс. А потом я ведь пеку для своей семьи. Это просто... И еще меня научила бабушка. И у меня идут все время какие-то воспоминания. То есть это такое вот для меня действо прямо такое, обряд такой. И у каждого это может быть свое. То есть каждый может это найти. Вот я нахожусь в состоянии аза. Я настолько близка, да, я пришла сюда в том числе, чтобы печь вкусные пироги, кормить свою семью, в это же время вспоминать мою бабушку, как бы вот и весь мой род, и угощать их, да. Так вот, главное, мы записываем. И неважно, какие это мысли, мы не для того, чтобы мы там какие-то сочинения на проверку, да, то есть это мы записали для себя, как мы можем, как говорится, по-простому, как мы понимаем, да. А затем наступает, вот следующий день наступает, и с этими мыслями важно прожить один день. Хорошо написать себе, например, небольшую записочку. Там вот я живу сегодня в состоянии аза. Я живу в состоянии самодостаточности, цельности, спокойствия. Я посмотрю, как мне мир отсигналит, какие мне знаки Вселенная пошлёт. Это просто один день из моей жизни. А вечером записать, что мне этот день открыл. То есть понимаете, какое будет глубинное восприятие уже буквиц. Если сделать рисунок и записывать, что приходит в это время, то это очень много дает. Понимаете, вот интуитивное рисование буквицы, оно дает очень много. А вот затем, когда вы уже прожили этот день, и вечером вы готовы поговорить со своими близкими, да, показать детям свой рисунок, обсудить с ними рисунки, какие у них получились. Вместе, может быть, порисовать. Или, например, вот из трех, или из четырех, или из пяти рисунков посмотреть, а что вот мы, какой у нас мир. И вы столько для себя откроете. Это колоссальное дело. И вы никогда не забудете, что такое буквица АС, какое ее состояние, и почему мы говорим, что это человек, пришедший от истока. Вот это метод активного познания, то есть метод проживания. Ну а теперь я хочу вам показать, вот еще одна, значит, каждый день к нам приходит капелька мудрости. Это действительно так. Энергии у нас очень стремительные, и каждый день нас как бы готовят, то есть энергии идут, и, соответственно, нам дается, ну вот можно так сказать, небольшое задание на день. Если мы не приняли эту мудрость, то тогда дается какой-нибудь волшебный пендель иногда, чтобы мы уже как-то немножечко, вот так наш мозг устроен, что нам иногда нужен толчок, чтобы мы задумались, да. Поэтому, если мы сами выбираем такой путь, что мы идем и радеем, и постигаем буквицу, то тогда все идет своим чередом, все идет как надо, спокойно, хорошо, гармонично. Вот мы эту капельку мудрости приняли, осознали, впитали, восприняли и идем применять в жизни. То есть, когда нам нужно, мы входим в состояние аза и видим в другом такого же. То есть, вот это уже следующую буквицу перетекает, да, боги, разглядеть божественное в другом. Иногда это бывает трудно, но сейчас это надобно сделать, потому что есть сказкотерапия, такая практика, когда мы обращаемся, может быть, даже мысленно, к светлой части души, ну, человека, с которым даже вот, ну, что-то не очень хорошее произошло, какой-то разлад случился, да, то есть мы мысленно обращаемся к светлой части его души, духа, и общаемся с ней, сонастраиваемся с ней. Итак, продолжаем. И вот когда мы делаем вот такие вещи, то действительно происходят чудеса. Вот Вадим Викторович со своей семьей изучает буквицу. Сначала пришел образ родника, из которого бьет ключ, синий фонтан энергии. Потом родилась вот такая чудесная буквица Ас в виде солнышка. И когда рисовал, испытывал чувство внутренней радости, ощущал себя ребенком. Вот возвращение к истоку, понимаете, возвращение к настоящему. Не к тем шаблонам, которыми или там, как нас действительно в школе, и по жизни тоже, да, вот мы должны быть такими, такими, еще какими-то, желательно средненькими, серенькими, такими вот, с такими легче выстроить в рядок, сделать как надо, чтобы все там слово сказал, все уже под козырек и пошли. А мы возвращаемся к истоку, потому что мы ведь сюда пришли прожить свою жизнь. И если нас Творец такими создал, значит, мы именно такие ему и нужны. И вот рисунки Марии Хуторянской. Вот женщина-берегиня, вот она входит в состояние Ас, когда она настраивается на солнце, да, вот на этот божественный исток. И вот ее же рисунок, буквица «Боги». Боги берегут землю, таким обережным кругом стоят и оберегают нас, дают нам и поддержку, помощь. И когда видишь эти рисунки солнечные, сколько с них льется энергии, радости, понимаете, вот эта энергия, она как раз в семье и создает вот это состояние умиротворения. Ну, продолжаем. Влада Заболоцких. А вот буквица Ас, посмотрите, сначала маленькая матрешечка была внутри, то есть маленькая такой еще, да, а потом пошло вот такое расширение. И каждый день, когда мы делаем благое дело, когда мы вот воспринимаем знания, когда мы радеем, мы вот так расширяемся. И вот Влада, она художница, у нее живописец, у нее открылся поток, когда она была на Алтае, в районе Белухи. И вот посмотрите, какие чудесные картины. Буквица «Боги», вот это солнце, от которого льется, да, и вот это волшебный цветок души, который раскрывается внутри, и буквица в еде, которая удивительна, это солнышко, которое уже в нас самих, это солнце, свет нашей души, а оно есть в каждом, понимаете? А другое дело, что сейчас много закрытых сердец, потому что были вынуждены, чтобы выжить, были вынуждены одевать маски, я бы так хотела сказать, да, это было, но в масках вот стукаются друг об друга, а снять страшно, какие-то там травмы, еще какие-то прочие вещи. И вот буквица, проживание ее как раз, оно помогает это исцелить. Как-то мягко, спокойно это все уходит, потому что идет концентрация на светлых гранях, на вот этих световых кодах буквицы, световых кодах, которые душу открывают, сердце открывают. При этом, конечно, нет вот этого, как это называется, инфантилизма, да, то есть у нас есть и буквица «Шта», которая нам говорит о защите нашего пространства, разумные, как бы, о разумном выстраивании своих границ. То есть буквица, она многогранна, она даст любые знания, и причем это происходит действительно спокойно, без каких-то напрягов. Мы не боремся с собой, ни в коем случае, понимаете, нельзя бороться с собой. Борьба с собой — это всегда, ну, как вот нам раньше говорили, что надо себя там воспитывать, еще там как-то. Вот я как-то к этому по-другому отношусь. Я считаю, что все мы люди, и главное сосредоточиться на светлом. Главное работать над своими достоинствами, да, а недостатки, ну что, особенности, они у всех есть. И если мы больше внимания, в какую сторону, что мы тренируем, да, то мы и получаем. Так вот, мы тренируем светлое, получаем, соответственно, тоже светлое. Так, продолжаем еще вот рисунки. Вот Галина Степанова, буквица Аз, да, то есть удивительная женская энергия, которая пробуждается, как волшебный цветок, вот она растет прям. И Татьяна Кабицкая показывает, вот я увидела в этой буквице Аз вот эти новые энергии, и она прям даже вот их в другом рисунке даже нарисовала. Ну вот же оно уже, все есть в мире, все уже сюда пришло. Только открой, возьми и открой, ведь она у нас уже тоже есть. Наша родная буквица, наш родной язык. А вот это рисунки детей. Вот Колесникова Полина, ее удивительная птица, которая летит. И я этому радуюсь, потому что сила от этого рисунка идет колоссальная, а девочке 7 лет. Вот это как раз тот ребенок, который пришел уже в эпоху рассвета. И вот она своим рисунком все нам показывает. И вот удивительные буквицы боги тоже, да, вот мужские энергии, мужские задачи уже совсем по-другому. И архетип в сказкотерапии это идет как архетип воина, защитника, который бережет свою землю, свою семью, свой род и выполняет свое предназначение. И я думаю, что вы видите действительно как пробуждение мужской силы. Вот это, понимаете, это же рисунок интуитивный, это же не раскраска, это то, что пришло человеку изнутри. Таким он увидел эту буквицу вот, и свою задачу. Мне кажется, что пройдя 49 буквиц, это настолько укрепляет морально-нравственный, духовный стержень подрастающего поколения, что потом никакая ни кривда, ни там еще какие-то вещи к ним, морок какой-нибудь не пристанут, понимаете? Вот для чего мы это делаем. Вот для чего мы стремимся, работаем, радеем. Алексей Кольцов. Немножко не помню, сколько ему лет, тоже мальчик. Рисунок в Веде. Спускается сверху поток мудрости. Ведание, ведение целого круга мудрости. И вот эта мама его пишет, да, вчера сын сказал, что буквица дает человеку книгу ведания. Ведание — это то, что у нас есть внутри. То, что это прямое взаимодействие с объектом. То есть когда мы, ну как сказать, никто не говорил, а мы знаем, чувствуем, ведаем. И вот это знание изнутри. И если мы чувствуем радость, значит, все хорошо. Если мы чувствуем не очень хорошо, то лучше и не надо. Дарья Кольцова, взаимодействие буквиц, да, то есть для чего Аз приходит на землю возрастать, набираться опыта, расти, и когда-нибудь он станет Богом. И, конечно, мы уже как первые боги для ребенка, это родители его, особенно когда он пришел в этот мир, как мы его ждем, как мы его приняли, что мы готовы дать ребенку. Вот такие чудеса происходят в семейной школе буквицы. И вот в заключение вот сегодня вот этой первой части я бы хотела вам прочитать сказ про буквицу «Покой». «Виеста, я думаю, что буквица «Покой» похожа на качели», — сказала Ладушка. Виеста и дети сидели на скамейке возле дома. Девочка нарисовала палочкой буквицу «Покой» на земле. «Ладушка, как можно покой быть похожим на качели? Ведь они всегда качаются. Какой уж тут покой? Я думаю, что буквица «покой» более похожа на весы, которые уравновешены. Высказал свою версию Радомир. Верно, Радомир. Покой – это состояние равновесия. И в словах Ладушки есть правда. Во-первых, качели подвешивают на жесткий каркас, чтобы можно было качаться без опаски. И буквица «покой» – это тоже два потока, соединенных с Поднебесной, поведала Виеста. А во-вторых, что такое покой? Некоторые считают, что покой – это когда делать нечего, и ты сидишь, скучаешь, ответил Радомир. А я думаю, покой – это когда на душе хорошо и спокойно, как сейчас, сказала Ладушка. Мы сидим, общаемся, закатом любуемся, птиц слушаем, хорошо и спокойно, душа поет тихую песню радости. Дети, а можно что-то толковое сделать, если ты на качелях в это время качаешься? Например, куклу смастерить? Спросила Виеста. Нет, конечно, сказала Ладушка. Надо сначала остановиться, за стол сесть, для работы все подготовить, а потом дело начинать, ответил Радомир. Вот об этом буквица «покой» нам и глаголит. Идея к тебе пришла. Ты сначала обдумай, как тебе лучше сделать, с чего начать. «Подготовь все нужное, не суетись, а успокойся», – пояснила Виеста. «Да, точно, без спокойствия толку не будет», – согласился Радомир. «Лучшее начало любого дела – это спокойная, взвешенная позиция взрослого, ответственного человека и радость познания и принятия нового. Когда сделано тяп-ля, это сразу чувствуется и некрасиво получается», – сказала Ладушка. «Даже не хочется такую вещь в руки брать. Мне нравится, когда сделано все справно, с любовью. Чувствуется, что вещь не пустая, а наполненная сознанием дела», – ответил Радомир. «Буквица нам поведала, что в 20 лет у человека начинается важный этап жизни – время принятия осознанных решений. Молодой человек или красная девица уже знают, как войти в состояние внутреннего покоя и душевного равновесия. Они ведают, что нужно вовремя расслабиться, отдохнуть, войти в состояние внутренней гармонии и набраться сил для новых свершений. Думаю, что в 20 лет люди уже понимают, что если пребывать в ленности и расслабленности или наоборот слишком много суетиться, то никакого толку от их дел не будет. Можно даже и не начинать», – произнес Радомир. «Интересно, что когда я спокойная и радостная, все дела ладятся сами», – промолвила радостно Ладушка. «Значит, в покое есть сила. Точно! Дед все делал степенно, спокойно, добротно и красиво. Не спешит, а везде успевает», – сказал Радомир. «Вот то-то и оно. Кто не спешит, у того жизнь, мимо пролетает, а толку нет. А зачем спешить, жизнь торопить? Какая красота кругом, душа радуется. Два потока с небесной истекают, равновесие, гармонии, покоя достигают. Радостью дело наполняют, силу для воплощения обретают». Ну вот на этом я хотела бы закончить первую часть. Благодарю за внимание. Майя, и мы тебя благодарим за этот интересный, такой образный рассказ. Вот я слушала и понимаю, что про буквицу к нам приходят рассказывать, ну, многие. Не то, что многие, но есть люди, которые приходят, рассказывают постоянно, что-то передают, именно вот знания о буквице, образы. И были также такие высказывания, что буквица – это некий придуманный людьми инструмент. Но это не у нас, конечно, были такие высказывания, а вообще существуют среди людей. И вот слушая тебя, слушая других сказителей, которые приходят и свои образы передают буквице, понимаю, что вот как можно придумать, просто так взять вот этот инструмент, когда каждый свой образ передает индивидуально, но в то же время есть общие моменты схожести. То есть получается, что невозможно это придумать самому. Взять просто и нарисовать вот эти вот буквицы, буковки на основе там глаголицы той же или еще что-то. Но невозможно это придумать. Это действительно образный инструмент. И вот ты говорила сегодня и показывала рисунки о буквице АС. Ведь это же действительно это состояние, в котором наши предки находились постоянно. И которая им давала волшебные способности, возможности взаимодействовать и с миром людей, и с миром природы, и с миром стихий, духов. И вот Алексей, кстати, Орлов на своих семинарах подробно рассказывает о том, как это состояние обретать при помощи упражнений. Не только образа буквицы, но и упражнения. Очень интересно. Если совместить вот все это и образ буквицы, и еще упражнения делать – я думаю, что действительно очень можно раскрывать себя каждый день снова и с новой стороны, и открывать в себе новые и новые возможности. Поэтому благодарим тебя, Майя, и предлагаю тоже на этом закончить первую часть эфира. Напомню нашим слушателям, дорогие друзья, мы ждем ваши вопросы, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org и канал youtube.com/slavradio. И после небольшой отбивки мы перейдем к этим вопросам. Благодарю. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 8 октября 2020 года, четверг. В нашей виртуальной студии находятся Майя Караваева и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – подключение к потоку буквицы. Выпуск первый – умиротворение. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Майя ответит на вопросы, которые к нам поступили в чат. Первый вопрос от Николая Балахнина. Можно ли оставить ссылку, чтобы найти буквицу в наиболее точном виде? Я думаю, что ссылки у нас размещены, которые Майя передала нам и в прошлом эфире, и в начале этого эфира. Они будут и под записью этого эфира, и думаю, что сейчас они тоже демонстрируются в нашей бегущей строке. Майя. Да, благодарю, Елена. Ну, во-первых, вы можете набрать «Семейная школа буквицы». Это открытая группа ВКонтакте, где вот мы размещаем и рисунки, и мысли участников, и детей в том числе, и информации много, то есть, которая вам может быть понадобится, да, то есть просто заходите, все сейчас люди, это, ну, несколько кликов делается. И вот хотела еще, Елена, да, благодарю, что вы рассказали, что Алексей Орлов предлагает упражнения. Вы знаете, я тоже по себе заметила и по тем людям, вот, которые изучают буквицу, что это же энергия, и раз мы прокачиваем как бы вот энергию, то и упражнения прямо хочется делать, прямо они нужны. И я для себя искала даже, что вот пробовала разные техники. Поэтому я думаю, что объединение — это колоссальные дает вообще возможности, потому что идет и перестройка нашего сознания, и в то же время перестройка нашего тела. Потому я вот вас благодарю, я сама с удовольствием поищу и позанимаюсь этими упражнениями Алексея Орлова. Благодарю. Александр Иванов, что такое буквица? Это инструмент выражения? Буквица – это наш родной язык. Буквица – это волшебный инструмент, который важно научиться пользоваться. Понимаете? То есть вот сначала их нужно все открыть, а потом уже… Ну или даже уже в процессе, да, то есть мы постигаем, что такое наше имя и фамилия. Это нам показывает, дает подсказки задач нашего, ну, на это воплощение, как бы, да, для чего мы сюда вообще пришли, потому что имен случайных, например, не бывает. Потом мы начинаем наши слова постигать, и тогда у нас идет расширение сознания. То есть а потом мы уже подходим к тому, что мы уже слова как мысли, образы составляем. То есть это силовая установка. Мы уже начинаем ими пользоваться для свершения и для очистки нашего пространства, и для свершения того, что мы хотим в жизни. Поэтому буквица — это волшебный инструмент, которым потихоньку, вот пройдя все их, открыв все их для себя, то, что каждый открывает для себя, да, какие образы мы пользуемся и применяем для улучшения своей жизни. Благодарю за вопрос. Да, я тоже присоединюсь, что буквица — это образный инструмент. И действительно, иногда с людьми общаешься, да, и сам того не понимая, ты видишь вместо слов какие-то картинки. Вот я думаю, что вот это и есть как раз способность людей передавать образы. То есть тебе что-то рассказывают, а ты прям вот явно как будто там присутствуешь. Ты видишь вот этот момент, этот фрагмент. Вот это и есть образное восприятие. Да. Итак, идем дальше. Александр Клочко. Реплика. Состояние, соответствующее буквице «покой» тире «отключение ума и чувствование душой». А сказительница показала образ состояния спокойствия, амплитуда. То есть чувствование душой – это линия на осциллографе, вот, а сказительница показала образ состояния спокойствия, амплитуда. Вот, я не знаю, что ты по поводу этой реплики можешь сказать. Я хочу сказать, что у мужчин и у женщин разное вообще восприятие. И это нормально, и это замечательно. То, что мужчины могут, ну, как говорится, сделать, да, то часто женщине бывает просто недоступно. И у мужчин, конечно, где-то больше технический склад ума, а у женщин он другой. И поэтому я в ваших словах услышала именно инженерный такой подход, и это ваше видение, и замечательно. И сейчас вот если, например, мужчины начнут заниматься со своими сыновьями или просто как наставники, да, с мальчиками, я думаю, что там очень будет большое, ну, как говорится, согласие. Вот. Ну, это нормально, что у каждого свое видение. Благодарю. Александр Клочко продолжает. Буквица, тире, бесконечность образов. Разве недостаточно авторам книг по буквице устно прояснять свое видение буквицы, как было у наших предков? Зачем нужны книги по буквице? Вы знаете, нет, недостаточно, потому что у наших предков было уже настолько, я так думаю, вот знаете, даже материал, он был систематизирован. Мы же сейчас только собираем те, ну, пазлы единого знания, и мы не можем, как наши предки, воспринимать, потому что у нас было много потеряно. Вот знаете, даже буквицы высшего порядка, они другие, звук другой. Звуки прям как, например, «иньо», «о», «ом». Мы разве так говорим? А ведь так говорили наши предки, используя вот эти звуки, понимаете? И когда были, они же не только из письменности, они потихонечку из речи уходили, то есть мы стали, упрощалось. И мы теперь идем от простого все к более таким задачам серьезным, да, главным задачам. Поэтому книги по буквице, они вот тоже, понимаете, своеобразные. То есть я читала, когда нарабатывала материал для своей книги «Сказочная буквица», у меня был такой вот момент, как у ребенка, хоп, я не понимаю, информация есть, а у меня нет восприятия. Это где-то вот немножечко лежит где-то там. А мне надо простым языком. Вот моя задача так сказать, чтобы понял 5-летний ребенок или человек, которому 85 лет. Мне не важно. Главное, чтобы он понял, вот простым языком сказать. И вы понимаете, хорошо, что есть разные учителя буквицы, потому что учеников тоже много. Кто-то вот у этого воспримет, кто-то кому-то ближе вот эти знания, вот, которые передаются. Каждый же ведь свое передает, то, что он через себя пронес и понял. И откроется, понимаете? И когда уже будет много-много наработано, тогда мы уже, я думаю, единую методику сделаем, и оно пойдет с детства в школы, и все будет уже совсем по-другому. Но тем не менее, устного, я думаю, все же недостаточно. Как я уже объяснила, сейчас, вот на данный момент, люди устно воспринимают только 10%. Наши предки, я думаю, воспринимали гораздо больше. Поэтому мы пока еще только, у нас нет такого вот возможности так быстро и много воспринимать, чтобы я вам все вот сказала, а вы на 100% всю информацию сразу же усвоили, понимаете? Поэтому нам потребуется еще время и потребуются еще книги. Благодарю за вопрос. Если можно, я тоже немного добавлю от себя. Хочу сказать, что наши предки, они действительно общались на другом уровне. Они ведали, они были подключены к родовому каналу. Сейчас у нас эта способность только возрождается. Для того, чтобы сейчас каждому подключиться к родовому каналу и черпать, и проводить вот эту веду непосредственно напрямую из родового канала, это возможно научиться сделать. Опять же, пользуясь случаем, скажу, добро пожаловать на семинар Алексея Орлова. Он как раз там рассказывает об этом очень подробно и на своих вебинарах, и на семинарах, что нужно делать, при помощи каких упражнений, при помощи чего можно вот эти способности в себе раскрыть, вспомнить об этом. И идем дальше. Оксана Голубь. Есть ли в буквице ответ на вечный гамлетовский вопрос? Как относиться к злу, смиряться или сражаться? Спасибо. Вы знаете, зло, оно... Я так хочу сказать, вот в сказкотерапии есть такое понятие условно-негативное событие. Почему так? Потому что за каждым таким событием для нас большой урок, для каждым таким событием для нас шаг вперед. И здесь, конечно, очень важно нам внутри, опять же, сказать себе «стоп» и не пойти той же дорогой, понимаете? Вот если мы возьмем, ну вот последние поколения, которым очень тяжело пришлось, да, вот за последние там 200 лет, к примеру, они ведь действительно столько этого всего пережили в плане как в свою сторону, так и могли, может быть, даже не ведая, что творят, да, вот просто была такая жизнь, были такие условия. На тот момент они, возможно, так по-другому поступить не могли. И они кому-то могли зло причинить. И вот этот вот момент, вовремя сказать себе «стоп», остановиться, прийти в состояние покоя. У меня у самой недавно была такая ситуация, я еще это, можно сказать, до конца не пережила. Но задать себе главный вопрос. Если я сделаю какие-то действия, ведь это опять поднимет вот эту вот волну. А разве сейчас это нужно? Вот мне что дороже? Мне дороже мое спокойствие, будущее и то, что я делаю, чем чем я живу, как бы, да, или та грязь, которая подымется, если я сейчас начну вот это все делать. Это очень такие чаши весов, знаете, весомые. Потому что по-человечески мне нужно было бы пойти и вот начать что-то доказывать, или там что-то требовать, или еще как-то, как бы вот по-старому. Но тут я сразу с этой стороны тогда чувствую, что много уже такого было, и не только, ну, в родах много было. А может быть, мне даны силы это остановить? Может быть, хватит? И да, я выстраиваю вокруг себя разумные границы, стараясь не допустить как бы таких ситуаций. Но если ситуация пришла, значит, что-то поднялось, и мне даны силы это трансформировать в свет, понимаете? И я живу так, как я чувствую. И на этот ответ вам никто не даст, ну, на какую-то ситуацию конкретно вашу, да, никто не даст однозначный ответ. Это всегда по-разному, это у каждого по-разному, каждый раз это бывает по-новому. Но вот в этот раз я осознала очень четко, что нам даны силы остановить эти негативные программы, понимаете, и трансформировать это в свет. По крайней мере, я попробую. Я буду пробовать, я буду стараться. Вот я так чувствую, я так ведаю на данный момент. И не могу сказать, что это никогда не повторится. Гарантий нам никто не дает, понимаете? Это жизнь. Она вот нас вот так вот учит, она самый главный учитель. Потому здесь я очень стараюсь здраво мыслить, останавливаться вовремя, чтобы случайно не... Ну, опять не начать вот этот вот негатив, не хочу, не, уже не надо с этим жить, и мы уже можем жить без этого. Благодарю. Может быть, немножко эмоционально, но вот так, как получилось сейчас, благодарю. Ну, в принципе, все верно, потому что если идти сражаться, то сама борьба, она подразумевает нападение, а если смиряться, идти, принимать все с миром, ну, здесь тоже какой смысл вкладывать в это слово, потому что за все время, пока мы находились в эпоху тьмы, успели накормовать, то есть кармически такие создать условия, которые просто необходимо действительно пройти сейчас, раскрыть. И в буквице, конечно, есть ответы, и раскрытие различных инструментов и образов, которые просто как ключи открывают эти силы, эти возможности и помогают как раз проходить вот эти моменты, я так думаю. Итак, Александр Иванов, если буквица – это язык, то как на ней разговаривать? Вот. Договорились, называется, да? Как писать, все время спрашивали, а как написать вот этот, да, эту буквицу, а как правильно пишется? А вот как на ней разговаривать, еще вот никто не спрашивал. Ну, Александр, молодец, так сказать. Отвечаю, Майя, как разговаривать на буквице? Вы знаете, я очень люблю разгадывать эти тайны. У меня вот прям правда, иногда мне прям раз так. Ну вот даже, например, имя Майя. То есть кто-то ведь считает, что это иллюзия, а мне оно не мешает, потому что это сказка. А кто сказал, это сказка, это же наш волшебный инструмент, да? А с другой стороны, я ведь живу в энергиях буквицы, и «ма» — это материализация, а «я» — вот здесь вот звук, понимаете, вот именно звук, и «я» — буквицы, которая нам говорит о том, что мы можем сотворять вместе с Богом. И я тогда смотрю на вот эти слова, которые передо мной открываются, как бы, да, вот, как, вот именно как волшебными ключами. И на самом деле мы можем сейчас разговаривать точно так же, просто мы понимаем суть слов. Но это то же самое, что иногда женщины, ну, как бы вот у меня есть добрая знакомая, которую я с удовольствием читаю в Фейсбуке, и она вот, ну, в христианстве, в традиционном. И часто она пишет такие хорошие тексты, но немножечко не те слова, и я понимаю, что энергии идут не туда. Вот. То есть она не понимает, что она пишет. Так вот, первое, конечно, это понимать то, что мы вообще произносим. Это самое главное. То есть, когда она, например, пишет о каком-нибудь сострадании, Господь там и так далее. И я очень хороший человек, понимаете, вот про детей замечательно пишет. Но вот такие вот вещи, я уже понимаю, что энергия направляется совсем не туда. Это вот просто как пример, да, такой, который вот он понятен сейчас уже тем людям, которые, как говорится, в теме, уже понимают, что это такое, что это совершенно разные вещи, совершенно разные направления. И здесь самая главная суть — понимание того, что мы с вами говорим, пишем, какие мы слова используем, какие мы мысли, формы отправляем на реализацию. Ну вот то, что я вам хотела сказать. Благодарю за вопрос. Да, я еще хочу сказать Александру то, что лично вот я не слышала от Майи такого выражения, что буквица — это язык. Я слышала, что буквица — это инструмент образный. Соответственно, буквица дает людям возможность научиться разговаривать языком образов. Вот это, наверное, имела в виду Майя сегодня в своем повествовании, в своем уроке. Поэтому действительно нужно следить за своими словами, следить за своими мыслями. И наш же современный язык, он очень загрязнен, очень много кривды в современном языке. А образы, которые раскрывает буквица, дают возможность отличить кривду и правду, уметь от «ва» и речь окружающих людей. Я так думаю. Благодарю, Майя. Благодарю, уважаемые слушатели. Вопросов в чате я больше не вижу. Я думаю, что если они появятся, то Светлана нам передаст их в ближайшее время. А пока я тебе предлагаю подвести итог нашего выпуска, первого выпуска «Умиротворение», и сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Дорогие друзья, я вас благодарю. Благодарю вот весь коллектив Народного славянского радио за такую удивительную возможность мне вот так проявиться, да, общаться вместе с вами. И благодарю вас за внимание, за то, что вы слушали. Очень рада, что вам созвучна буквица. И все в наших руках. Вовремя сказать себе «стоп», понять, что кто сейчас, чья эта мысль. Эта мысль действительно моя, она действительно созидающая, она поможет мне сделать мою жизнь лучше, или это какая-то мыслишка, которая, ну, в общем, не моя. Понимаете, вот сейчас у нас вот такое удивительное время, когда мы себе сами учителя, да, когда мы себя учим, воспитываем и становимся с каждым днем лучше. Благодарю. До новых сказочных встреч. Благодарим за участие в эфире, за замечательные ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир подключения к потоку буквицы, выпуск первый. «Умиротворение». Сегодня мы продолжили разговор о буквице и узнали, как войти в состояние покоя, воспринять знания, включить природное образное восприятие буквицы, и услышали рассказ о буквице «Покой» от автора. Сегодня по одному из календарей 8 октября 2020 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио были Майя Караваева, Светлана Большакова следила за чатом, Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио, вела эфир Елена Андреева. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире из жизни Народного славянского радио. Обращаю ваше внимание, что с анонсами наших очередных эфиров, программ можно познакомиться на сайте Народного славянского радио slavradio.org и в социальных сетях. Будьте с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.